Одна из притч, сказанных Господом и Иисусом Христом накануне Его страданий, о том, что, если мы услышали в прошлый раз про виноградник, то здесь Царство Небесное изображается уже не в виде виноградника, в котором нужно работать, но в виде трапезы, за которой нужно возлежать, в виде пира, на котором нужно отдыхать, и веселиться, и радоваться. И вот отец устроил браки сыну своему и позвал всех на сей брак. И стал посылать своих слуг, чтобы они звали приглашенных. Приглашенные отказались. Текст притчи вам наверняка хорошо известен. И потом, когда отказались войти туда званные, то были посланы слуги со всеми остальными. Первое, что хочется мне сказать, это то, что для того, чтобы согрешить, вернее, так сказать, оказаться недостойным вхождения в пир, в Царствие Небесное, не надо обязательно грешить. Для того, чтобы оказаться лишенным царского чертога, оказаться выкинутым вон, достаточно всего лишь засуетиться. В словах Христовых о страшном суде, проповеди Господней о страшном суде, мы читаем о том, что Христос некоторым скажет: «Придите ко мне, благословенные», а другим скажет: «Отойдите от меня, проклятые». И благословенными он назовет тех, которые были богаты милостью, а проклятыми он назовет не тех, которые воровали, крали, вынимали кошельки из кармана, которые отнимали хлеб, значит, у голодного, которые подставляли ногу слепому и хохотали над его падением. Нет. Он скажет: отойдите меня, проклятые, тем, кто не ходил в больницы, не ходил в тюрьмы, то есть не посещал заключенных, там, не посылал им посылки, там, денежные переводы, там, не знаю, зубную пасту, там, теплые носки. Не кормил голодных, не одевал ноги. Для того, чтобы услышать Христа: отойдите от меня, проклятые, не надо обязательно грешить. Хватает всего лишь навсего не делать ничего хорошего. Этого уже хватает, чтобы быть отверженным от лица Господня навеки вечно. Понимаете? И здесь тоже так же. Эти люди, которых он Господь Бог пригласил на брак к своему сыну, на трапезу, они не были какими-то самогоноварильщиками, содержателями притонов. Он говорит: я купил село, пойду посмотрю на поле. Он говорит: я купил волов, пойду испытаю их. Это были работящие люди, простые, житейскими делами заняты. Все. Значит, и этого хватило для того, чтобы, правда, там еще были другие. Там были те, которые били и убивали Божьих рабов. И потом, когда Господь их до конца отверг, он зажег город их, погубил убийц он их, и град их зажег. Это мы здесь видим предсказание Иисуса Христа о погибели Иерусалима. И потом, когда уже званые не оказались достойны, уже пошли апостолы звать всех на брак. И вот мы с вами пришли на брак тоже к Сыну Божию. Отец позвал, мы пришли. И находимся сегодня в одной из пиршественных зал у Бога Отца, который послал мне Сына. И этот телец упитанный заклан был для нашего спасения. Так вот, здесь Господь нам говорит об истории мира. Предсказывает нам разрушение Иерусалима и расхождение апостолов в разные стороны на проповедь Евангелия, на то, чтобы созвать всех к этой трапезе. Долгое время, братья и сестры, евреи, у которых Господь город задел, убийцы онные, которым Господь град зажег и их рассеял, не имели на земле никакого пристанища. Своей земли они не имели. И когда, когда к Владимиру пришли евреи, желая его склонить в свою веру, мусульмане ему свое говорили, католики свое, православные свое, евреи свое, то Владимир спросил их: а где ваш, если закон ваш такой хороший, где ваша земля? Они говорят: нет у нас своей земли. Бог нас выгнал из нашей земли, наказал нас за грехи. Говорит: так что же, что вы проповедуете свою веру, вы что желаете, чтобы нас Бог тоже выгнал из своей земли, на нас поднялся? Зачем вам такая ваша вера, если вы, так нагрешили, что сейчас даже и земли своей не имеете? Ходите по миру, не имея где главы преклонить. Так вот, они очень долго не имели где главы преклонить. И вот, братья и сестры, время это закончилось. Если спросить человека, какие самые важные события 20 века, 21 век только начался, хотя уже здесь небоскребы взорвались и там многое другое началось, что самое важное было в веке 20-м? Подумайте, это самое удивительное которая совершила прорыв во всех направлениях и везде в сторону нехорошего. Полетели в космос люди. Может быть. Это может быть самое важное событие. Ядерную бомбу испытали и взорвали. Может быть. Кошмар такой себе. Рукотворный ад сотворили люди. Чернобыль взорвался. Быть может. Разгадали тайну ДНК. Сделали клонированного животного, овечку Долли. Может быть. Что-то еще. Сверхмощные компьютеры, значит, появились. Информационные системы, средства передвижения, общения, коммуникации возникли. Это все важно. В мире происходят разительные перемены. Но самая важная перемена в мире произошла тогда, когда евреи впервые после 2000-летнего перерыва получили свое государство. Когда они распяли праведного, когда они убили Христа и сказали, кровь его на нас и на наших детях, они потеряли свой город, и Господь город этих убийц зажег через время некоторое. И римляне пришли и разрушили его до основания. А евреи всех продали в рабство, кого казнили, кто сам умер от голода и болезни в осажденном Иерусалиме. И с тех пор не было у них города своего и государства. И вот, наконец, в прошлом столетии, после Второй мировой войны, в конце 40-х годов, у евреев появилось свое государство. Что это? О чем это говорит? Это говорит о том, что оканчиваются времена проповеди Евангелия. Евреи собираются к своей земле, приближаются последние часы мира. Потому что одним из признаков приближения последних времен мира будут не пластиковые карточки, не там полиэтиленовые кульки, там, не шестерки всякие, не штрих-коды всякие. Собрание евреев на свою землю, отстройка Иерусалимского храма, вот тогда уже знаете, братья и сестры, тогда все. Вы можете не смотреть новости, которые там, допустим, из Австралии, новости из Берлинского зоопарка, новости из украинского парламента, это все чепуха. Но новости со Святой Земли смотрите. Смотрите, из Иерусалима какие-нибудь новости долетают до вашего телевизора, хотя оно все перекрученное, брехливое, утаенное, перерезанное, 100 раз переклеенное, потому что мы получаем информацию из одной ложки. То есть есть пару буквально информационных агентств, которые на свой лад краят все новости, и мы все повторяем. BBC, CNN, все, Reuters, три агентства в мире дают нам новости. А все наши сотни каналов разных, они просто берут у них и подают нам. Мы получаем искривленные, причесанные новости из трех рук, из трех пальцев, одной руки, даже так скажем. Но все равно, то, что касается Иерусалима, войны арабов с евреями, евреев с арабами, там того, этого, это все важно, потому что это пуповина мира. Вот в притче говорится, что город зажег всех, рассеял. То, что они собрались, это уже явный такой признак того, что еще елико-елико и придет Господь. Мы не говорим про сроки там завтра, послезавтра. Там, где называются сроки, там нет правды. Человек, который назвал вам дату, это человек, который поспешил. В лучшем случае. А в худшем случае обманул. Потому что даты мы не называем. Но это признак. Это признак. Вот еще пока мы на той горе храмовой, на которой они желают свой храм построить, третий. Первый разрушил Навуходоносор, второй разрушили римляне, третий, значит, они желают построить опять. Пока мы там молятся арабы. И слава тебе, Господи. Потому что когда евреи арабов выгонят с этого места и построят свой храм там, тогда они выгонят всех христиан из города. Это абсолютно верно. Покуда там живут арабы, там еще и христианам есть место. Когда они выгонят всех арабов, они выгонят всех христиан, построят свой храм, и туда придет этот ложный Машиах, которому уже все готово. Одежды сшиты, семисвечник слит из золота, весом несколько тонн. Все там, вплоть до каждой пуговки, все уже готово, корона золотая, все для него готово. И в храме Божием, садит он как Бог, выдавая себя за Бога, говорит апостол Павел в послании к Фессалоникийцам. И будет превозноситься выше всякого называемого Богом или святыни. То есть будет такой, ну то есть демоном одержимый человек, который, значит, вот это очень важно. Это все в связи с этой притчей, которую мы сегодня слышим. Потому что когда евреи, избранный народ, отказались в Христа поверить и убили его, и зачерствели в своем убийстве, в основной массе не покаялись, тогда Господу ничего не оставалось, как послать апостолов, чтобы сошлись все со всего мира, черные, желтые, с такими глазами, высокие, низкие, бедные, богатые, значит, старые, молодые, чтобы все собрались, потому что закланный агнец, телец заклан, значит, готова трапеза, идите ешьте, Бог накрыл стол, что же есть не идет. Бог, значит, насадил виноградник, идите работать, не хотим работать. Бог накрыл стол, говорит, есть идите, не идут. Понимаете? И чтобы не было этой погибели для трапеза, чтобы она не накрыта была даром, чтобы не было даром пролита кровь на кресте на Голгофе Иисусом Христом. Господь позвал всех, весь мир позвал, а этих отверг. И вот теперь наступило время, когда эти собрались уже они не рассеяны, и это очень важно. Все, заканчивается время всемирной проповеди. Уж как мы проповедовали, это уже Бог нам скажет потом. Плохо или хорошо, много или мало, успешно или неуспешно, активно или лениво, всегда или иногда, кое-как, значит, тогда это уже Господь нам скажет. Каждому даст, значит, свою оценку. Вот. Но эти времена уже заканчиваются. Времена всемирной проповеди Евангелия уже приближаются к концу. Они еще не закончились, кстати, но они заканчиваются. Когда они закончатся, мы не знаем. Но они сжимаются, уже к концу все дело в этом смысле идет. Скоро люди не смогут слушать Евангелие. То есть есть у апостола Павла такое, значит, предостережение, предсказание о том, что люди некоторое такое время наступит, что люди от истины отвратят слух и обратятся к басне. Им не будет, во-первых, и неприятно, и неинтересно. И, в общем, они не смогут слушать правду. Начнешь ему за правду говорить, он тебя или обидится, или заснет, или зазевает и уйдет. Не сможет человек, не сможет. Вот башню какую-нибудь слушать будет, а правду Божию слушать не будет. Наступит такое время. Оно частично уже всегда было. Это время, оно частично уже и есть сейчас. Но оно будет увеличиваться, и люди будут неспособны к слушанию Евангелия и к покаянию. Вот бесы не способны к покаянию. И люди в конце времен станут не способны к изменению. Как говорил святой пророк Иеремия, что как рысь не может свою пеструю кожу поменять на гладкую, и как эфиоп не может поменять свою темную кожу на кожу белую, так вы не можете покаяться. То есть вы уже не можете. И уже и не хотите, уже и не можете. Да ладно, уже как-нибудь могу. Уже какой есть, такой есть. Это уже все. Это состояние непохороненного трупа. И вот мы с вами живем в этом состоянии, в этом мире, и мы тоже в немалой степени как бы носим в себе те же самые болезни. Покуда мы стараемся в храм Божий приходить, покуда мы стараемся совершать некий труд внутренний над собой, мало кому заметно, кроме нас самих и Господа Бога, до тех пор есть надежда. Но только мы перестанем трудиться над собой, внутренне трудиться, все закончится. Вот храмы большие нужны для того, чтобы было много людей, желающих спасти свою душу. Что храм, как собрание кирпичей, которым придана архитектурная форма, не имеет никакой цены. Храмы нужны только для того, чтобы там служилась литургия, воспевалось имя Божие, читалось Евангелие, лились покаянные слезы, получалось любить благодать. На брак, в таинстве крещения, в храме исповеди, в причастии. Вот для этого всего нужно. А само по себе, ну, не нужно никогда. Вот. И будут каяться люди, будут спасаться, молиться, трудиться, исправляться. Все будем делать, и все будет хорошо. Вся халыка в строку. А если народ очерствеет и окаменеет, а сатанеет и умрет духовно, прежде смерти физической, тогда без толку всем этим заниматься, собирать чемодан и уезжай куда-нибудь. Пусть мертвые погребают своих мертвецов, а ты бери чемодан и уезжай куда-нибудь, где еще не все умерли. Им серьезно говорю. Потому что мы ходим по кладбищу, по сути. Тот мир, в котором мы живем, это кладбище непогребенных трупов. Вот. И мы можем только прийти вот в храм, оживить немножко свою душу, вздохнуть, так сказать, вот, немножко это глаза разлепить, вот, и узнать что-нибудь настоящее, вечное, святое, и то, которое не пройдет. Все пройдет, а Слово Божие не пройдет. Мир пройдет, похоть его исчезнет, вот, а творящий волю Божию пребывает вовек. И ни одна йота из закона не пропадет, хотя небо свернется, как газета, вот, и силы небесные поколеблются, ни одна буковка из закона не пропадет. То, что у Христа, то вечное. То, что без Христа, оно все. И вот об этом мы сегодня читаем и смотрим на себя, как находящихся на трапезе. Господь Бог позвал многих людей за этот стол, сказали есть, пить, веселиться, а потом Господь решил проверить, кто в чем пришел. Мало того, что они были поздние, поздно призванные, когда значит, первые позванные отказались, значит, то они должны были одеться еще хорошо. И там нашли одного человека, одетого некрасиво, в одежде повседневной, который лег за трапезу, значит, не успел переодеться, или не захотел переодеться. И ему связали руки и ноги и выбросили. Это, братья и сестры, призыв к нам, чтобы вот мы здесь сейчас стоим в храме, мы все на трапезе. Вот мы только что ели и пили. Ели тело Христово, пили кровь его. Надо трудиться над тем, чтобы наши души были чисты, чтобы мы были в брачной одежде. Конечно, неплохо бы одеться в какую-нибудь красивую одежду в воскресный день, пойти в храм не в будничном, но в праздничном. Хотелось бы. Это неплохо, это хорошая вещь. Но на этом нельзя останавливаться. Нужно обратить внимание на жизнь своей души, на мысли свои, на сердечные желания, на свои намерения и совершать очистительную работу в этой части. Потому что если душа будет одета грязно, то даже что, несмотря на то, что мы сейчас в храме, мы возле Господа, Господь возле нас, все равно Господь проведет такой некий ценз, такой прошерстит этих лежащих всех на трапезе. И повынимает из этих всех, из числа общего числа, всех лежащих в грязной одежде. И скажет им, друг, ну что ж ты пришел грязный? А потом скажет слугам, свяжите ему руки и ноги, выбросьте его вон, возьму кромешную. Кромешную значит внешнюю. Вот будет царская палата, там будет свет, пение и радость. А снаружи, за пределами, кроме этого царства, в внешней стороне, будет тьма. И Господь скажет, бросьте его туда, в эту внешнюю. Кромешную, то есть по-славянски тьму, а там что будет? Там будет плач и скрежет зубов. Там будут плакать от обиды и скрежетать зубами от бессильной ярости на самих себя люди, которые жизнь свою истратили плохо. Которые, знаете, как, когда уже все было, и ничего не было. Такое вроде все время уже прошло, уже поздно что менять. Осталось только зубами скрипеть и горько плакать, что все пробежало, жизнь моя приснилась мне, и ничего за душой. Что ел, что пил, куда ходил, о чем говорил, все прошло, как с белых яблонь цвет. А теперь Господь пришел, а я пустой, и голый, и нищий, и больной, и бедный, и несчастный, и грязный весь. Самое главное, что грязный весь. Вот, и это будет кошмар. Тогда останется только скрипеть зубами, вот, и горько плакать. Вот это будет снаружи. Внутри будет свет, а кроме света будет тьма снаружи. Вот эту кромешную тьму, говорит Господь, бросьте его, этого, грязного, связавшего предварительно руки и ноги. То есть уже не убежать. Не развязаться, но помочь себе уже не сможет. Бог да сохранит нас от этой великой беды и да научит нас, братья и сестры, деятельно исправлять свою жизнь, очищать свой разум и совесть, отлакивать свои прежде бывшие беззакония и на будущее удерживаться от беззаконий, от которых никто из нас не застрахован. Покуда живет человек, он всегда живет под угрозой согрешить, причем согрешить тяжко. Никогда нельзя думать, что я уже, так сказать, обезопашен, я уже этого никогда не сделаю. Все я могу сделать. Все могу сделать. Даже такое, о чем вы в книжках не пишете, я это тоже могу сделать. И вы это можете сделать. И не думайте, что вы от чего-то навеки сохранены. Или по возрасту, или по стажу христианской жизни, или по целомудрию врожденному, или по другим каким-то, по социальному положению. Не важно все это. Любым грехом мы можем согрешить. Поэтому не гордись, но бойся. Так говорит нам апостол Павел.